Глава 6. Даже не знаю, как описать наши с Сикс чувства в эту минуту. Лучшего со мной еще не случалось. Никогда бы не подумал, что буду плакать от счастья. Не подумал бы, что увижу, как Сикс рыдает и смеется одновременно. И хоть мы абсолютно ничего сейчас не соображаем, я чувствую, что это по-настоящему важный момент. Всякий раз, как я пытаюсь что-то сказать, у нас опять льются слезы. Всякий раз, когда она пытается что-то сказать, у нас льются слезы. Мы уже 5 минут так сидим и даже заговорить друг с другом не можем. Ждем, когда у меня на телефоне загрузятся прикрепленные фотографии, но интернет безумно медленный, и Сикс хватает ноутбук. Я захожу в свой почтовый ящик и жму «Скачать». Когда открывается первое фото, мы оба вскрикиваем. Кажется, в комнате не хватает воздуха. Мы буквально задыхаемся от переполняющих нас эмоций. Он вылитый я. При этом как две капли воды похож на Сикс. Так странно и так здорово видеть созданное нами живое существо. Я чувствую, как мы становимся еще ближе. «Господи!» — шепчет она. «Само совершенство!» Мотай вниз. Мне не терпится увидеть больше. Не могу наглядеться. Мы пересматриваем все фото, увеличиваем их, изучаем в мельчайших подробностях. У малыша губы Сикс, мои глаза и копна каштановых волос. Мы разглядываем все вокруг него. Видим большой задний двор и целую игровую площадку, до которой ему еще расти и расти. Фотографий всего 5. Мы раз по 20 пересматриваем каждую, и тут я предлагаю. «Давай позвоним». Сикс кивает. «Давай». Она хватается за живот. «Ужасно волнуюсь». «Я тоже, солнышко». Она садится на край кровати, а я хожу туда-сюда, набирая номер Квин. Включаю громкую связь, и когда начинаются гудки, сажусь рядом с Сикс. Грэм слушает. «Привет, это Дэниел. Мы только что получили письмо. Чувствую, что надо сказать еще что-то. Спасибо, или мы вас любим, или можно мы сейчас приедем?» «Прекрасно», — отвечает Грэм. «Подождите, я позову Квин». Повисает тишина, и мы с Сикс в волнении смотрим друг на друга. Потом раздается женский голос. «Привет, это Квин. Вы Сикс и Дэниел?» «Да», — вырывается у нас одновременно. «Спасибо!» — кричит Сикс. Она улыбается сквозь слезы. Первый раз вижу ее такой радостной. «Огромное вам спасибо! Он прекрасен! Мы так рады, что он счастлив! Спасибо!» Она зажимает рот ладонью, чтобы остановить бесконечный поток эмоций. Квин смеется. «Вам спасибо», — тихо отвечает она. «Я написала от чистого сердца». «Где вы сейчас живете?» — спрашиваю я. «Все еще в Италии?» «Нет, забыла сказать. Мы пару месяцев как переехали обратно в Коннектикут, поближе к родителям Грэма». «То есть Матео здесь? В Америке?» «Ну да». Сикс вытирает слезы. «Вы правда не против, если мы приедем познакомиться?» «Будем только рады. Но расскажите же что-нибудь о себе, а то ведь мы про вас почти ничего не знаем. Где вы живете?» «Мы учимся в колледже в Далласе. Сикс хочет стать психологом». «Психиатром», — сквозь слезы поправляет Сикс. «В общем, что-то с психо. Сам я пока еще не определился, мы только поступили. Будем смотреть что да как». «Вы все еще вместе?» «Да, то есть, строго говоря, когда малыш родился, мы еще не встречались. Но сейчас мы вместе». «Как здорово!» — восклицает Квин. «Дэниел лучший!» — вставляет Сикс. «Вы его полюбите!» Она улыбается мне, и я сжимаю ее ладонь. «Сикс, вы полюбите больше». «Я вас обоих и так уже люблю за тот подарок, что вы нам сделали», — отвечает Квин. «Что ж, вам, конечно, не терпится его увидеть, однако занятия лучше не пропускать. Можно было бы договориться на следующие выходные, но будет здорово, если вы останетесь у нас подольше. Как насчет рождественских каникул? До них всего несколько недель». Кажется, это целая вечность. Сикс паникает. Она тоже так думает, но потом соглашается. «Отлично, мы приедем». «Да, мы приедем». «Помочь вам с билетами?» – предлагает Квин. «Не надо, вы и так уже очень много для нас сделали», – отвечает Сикс. «Правда». Повисает молчание. И трубку берет Грэм. «Наш номер у вас есть, адрес пришлем. Скажите только, когда именно соберетесь приехать, мы подготовимся. Будем ждать с нетерпением». «Спасибо», — в очередной раз повторяет Сикс. «Да, спасибо!» Сикс до боли сжимает мою ладонь. Попрощавшись с Грэмом и Квин, я кладу трубку, и какое-то время мы сидим молча, пытаясь осознать, что сейчас произошло. «Черт!» — шепчу я. «Что?» — смотрю на Сикс. «Придется сказать родителям, что у них есть внук». На мгновение в глазах Сикс проскакивает тревога, а потом она улыбается. «Братья тебя убьют!» «По идее, мне должно быть страшно, но ничего подобного». «Плевать. Меня теперь ничем не напугаешь». Она смеется и, вскочив, тянет меня за руку. «Пошли с Кайсхолдером расскажем!» Сикс осторожно спрыгивает со своего окна и залезает в комнату Скай. Я следом за ней. Когда мы врываемся в гостиную, все с удивлением смотрят на нас. Они по-прежнему играют в монополию. «Мы нашли его!» — кричит Сикс. Наверняка по нам видно, что мы плакали. Именно поэтому у всех на лицах такое беспокойство. «Кого нашли?» — спрашивает Карен. Скай сразу же понимает, о чем речь, и почему мы такие зареванные и радостные одновременно. Она медленно встает и прижимает ладони к губам. «Не может быть!» Сикс кивает. «Может. Только что с ними разговаривали. Через месяц мы его увидим». «Кого увидите?» — недоумевает Брекин. «Ребенка?» — уточняет Холдер. Я киваю. «Да, его зовут Матео. Он такой классный, просто наша копия». «Какой еще Матео?» — не врубается Карен. «О чем вы все говорите?» — подключается Джек. Холдер и Скай через всю комнату бросаются к нам. Холдер даже забыл, что я наорал на него сегодня. Он заключает меня в объятия. Сикс со Скай, обнявшись, визжат от восторга. Потом мы обнимаемся все вчетвером. Господи, я в жизни столько не обнимался, сколько за эту неделю. Наконец мы замечаем, что Джек, Карен и Брекин все еще в недоумении. Происходящее начинает их бесить. «Что все это значит?» – вопрошает Карен. Скай отвечает за нас. «Сикс забеременела от Дэниела. Она родила, пока была в Италии, и отдала ребенка на усыновление. А теперь они нашли его!» «Я не знал, что она забеременела. Непонятно зачем, добавляю я». «Я не знала, что забеременела от него», — вставляет Сикс. «В общем, история длинная», — подытоживает Холдер. Карен во все глаза таращится на Сикс. «Ты? У тебя есть ребенок?» Сикс кивает. «Ну да. Сейчас нам не до объяснений. Не обижайтесь. Еще родителям надо рассказать, что у них есть внук». «Ваши родители не в курсе?» Изумляется Джек и тут же с подозрением смотрит на Холдера. «Может, и вам со Скай есть что рассказать?» Холдер яростно мотает головой. «Нет-нет, сэр, никаких детей, пока никаких. В смысле, до этого очень-очень далеко». Я бы с радостью еще посмотрел, как оправдывается Холдер, но у нас куча дел. Предстоит многих ошарашить, родителей до белого коленя довести. Схватив Сикс за руку, тащу ее к выходу. «Простите, что вел себя как свинья!» Кричу я народу. Потом взгляд падает на Брекина. «Больше никогда не назову тебя пудреницей. Я теперь отец, должен подавать пример». Брекин кивает. «Что ж, спасибо». Сикс выталкивает меня за дверь. «Давай сначала твоим расскажем», — предлагает она. «Мои все равно спят уже, к ним утром пойдем».